Глава 17. Ярослава. Я сидела перед зеркалом, рассматривая свое отражение, и не могла понять, это правда я? Та же самая Ярослава, которой еще недавно казалось, что счастье проходит мимо нее? Или какая-то другая девушка, незнакомая и чужая, смотрящая сейчас широко распахнутыми глазами, в которых плескалась тревога и растерянность? Мне все еще не верилось в то, что произошло вчера вечером. В ушах звучали слова Дамира, от которых внутри все сжималось в болезненный комок. «Я готов на все, лишь бы удержать тебя рядом. Потому что без тебя моя жизнь не жизнь, а мучение. Ясно тебе?» Да, он это сказал. И теперь я просто не знала, как реагировать на его признание. Внутри меня шла настоящая война. Эмоции захлестывали с головой. Страх, надежда, неверие и какое-то странное, тревожное тепло. Я всю свою осознанную жизнь верила в то, что меня просто использовали. Поиграли и выбросили. Я же серьезно всю свою жизнь его ненавидела. А сейчас? Сейчас я понятия не имею, что делать дальше. Вся моя жизнь базировалась на ненависти, на уверенности в том, что никому нельзя доверять, то ни на кого, кроме близких, нельзя положиться. А теперь? Теперь мужчина, который полностью изменил мою жизнь, сделал это снова. Простой фразой, что сорвалась с его губ. Он перевернул все с ног на голову. И я, честно говоря, была в тупике. Да, я понимала, что все происходящее сейчас сделано ради меня и для меня. Что не сделай этого Дамир, я бы бог знает где была бы сейчас. Но все было гораздо проще, когда я его ненавидела. В комнату вошла Ася Наилевна, одетая в элегантное, роскошное платье глубокого изумрудного цвета. Женщина смотрела на меня с теплой материнской улыбкой, и я невольно почувствовала, как по моему телу разливается какое-то странное, успокаивающее тепло. «Волноваться — это нормально, девочка», — мягко проговорила она, касаясь моего плеча. «Никях, это не приговор, как ты думаешь. Это просто возможность начать все заново. Чистый лист, понимаешь? Таковы традиции семьи твоего мужа». «Я не знаю», — тихо выдохнула я. «Боюсь, что просто совершаю очередную ошибку». «Ошибка — это бояться жить», — спокойно ответила она, улыбнувшись еще теплее. «Поверь, я своего сына знаю лучше, чем кто-либо. Он упрямый, властный, порой жесткий, но за тебя он горы свернет. Это и есть настоящая любовь, Ярослава. Не бойся ее принять. Даже если ты пока ему не веришь, даже если рана еще свежа. Просто остановись и дай этому произойти. Перестань все контролировать». Я кивнула, почувствовав, как груди становится чуть легче, но внутри все равно тревожно пульсировал страх. Дом гудел голосами и смехом. Кавказская свадьба поражала своим размахом. Огромное количество гостей, родственники Дамира, его друзья, знакомые и даже соседи. Внутренний двор и дом были невероятно красиво украшены. Бесконечные гирлянды цветов, белые и золотые шары, тяжелые шелковые ткани и ленты, спадающие мягкими волнами с потолка и стен. Казалось, я попала в какую-то восточную сказку. Все было наполнено светом и яркостью. Я смотрела в зеркало и не могла налюбоваться на собственный образ. На мне было традиционное белоснежное платье, богато украшенная золотой вышивкой, изящный головной убор с нежными жемчужинами и тонкая полупрозрачная вуаль. Сама себе я казалась незнакомкой, красивой, но почему-то испуганной и неуверенной. Глубоко вдохнув, я вышла в гостиную, мгновенно оказавшись в центре внимания. Сотни глаз устремились на меня, послышались восторженные возгласы и комплименты. Я чувствовала себя до смерти напуганной, пока в поле моего зрения не появился Дамир. Он стоял напротив, не сводя с меня глаз, его взгляд буквально прожигал насквозь. Султанов был великолепен в своем строгом, идеально сидящем костюме. От его пристального взгляда у меня участилось сердцебиение, кожа покрылась мурашками, а дыхание стало прерывистым. Он медленно подошел, осторожно взял меня за руку и сжал пальцы. Его глаза были темными и напряженными, и во взгляде читалось что-то настоящее, глубокое. То, что он не мог произнести вслух сейчас. «Ты самая красивая женщина на земле. Тихо сказал он, наклонившись так, что я почувствовала его дыхание на своей щеке. «Моя женщина». Щеки вспыхнули, сердце застучало сильнее. Я вдруг поняла, что готова ему поверить. Поверить, что это правда. Что все происходит всерьез и по-настоящему. «Спасибо», — прошептала я, опустив взгляд и чувствуя, как горит лицо. В этот момент меня окружили гости, задавая вопросы, поздравления и восхищаясь. Я быстро устала от внимания и, найдя удобный повод, вышла на улицу, решив позвонить брату. Илья обещал приехать, а его все не было. Телефон брата упорно молчал, и это нервировало меня еще сильнее. Внезапно внутри меня кольнуло чувство вины. Родители до сих пор ни о чем не знают. Я упорно скрывала от них происходящее, не желая втягивать в свои проблемы. Но сейчас я отчаянно хотела, чтобы рядом была семья, их поддержка и тепло. И вдруг за спиной послышали шаги. Я резко повернулась, готовая снова увидеть Дамира, но вместо этого передо мной возникли незнакомые лица. Мужчины были абсолютно чужими, и их глаза смотрели холодно и угрожающе. Сердце ухнуло вниз, а по позвоночнику прокатилась ледяная волна страха. Все внутри затопило от ощущения опасности. Предчувствие было отвратительным. «Кто вы такие? Что вам нужно?» Мой голос сорвался на крик, и я попыталась сделать шаг назад, но они были быстрее. Чьи-то сильные руки схватили меня за плечи, прижали к себе, закрыв ладонью рот. Я отчаянно забилась, пытаясь вырваться, но это было бесполезно. «Спокойно, доктор», — проговорил тихий мужской голос. «Господин Магомедов очень хочет сделать вашу свадьбу максимально похожей на традиционную. Делаем глубокий вдох, иначе придется слегка сделать тебе больно. Мы ведь этого не хотим, правда?» В следующий момент я ощутила резкий запах медикаментов. Сознание начало быстро уплывать куда-то далеко, а перед глазами наступила черная пелена. Последнее, о чем я подумала, прежде чем полностью отключиться, это то, что свадьбы теперь не будет. И, возможно, теперь уже ничего не будет. Только темнота, страх и тишина.